Глава 27. 20 июня, воскресенье, Медвежье озеро. Когда Юля предлагала всем ужин, Диана отказалась. Предпочла побыть в выделенной ей комнате наедине с собой и своими мыслями. С ней такое случалось. Столкнувшись со стрессовой ситуацией, она переставала испытывать голод и не всегда могла покормить себя насильно. Правда, потом ей становилось плохо, болела голова, накатывали слабость и тошнота, поэтому, когда Юля позвонила снова и предложила хотя бы выпить чая, Диана всё-таки согласилась. Она уже устала вариться в собственных мыслях, лёжа на кровати и прислушиваясь к ненастью за окном. К тому же её начало тянуть в сон, а засыпать она боялась. Идти по тихим пустым коридорам гостиницы было немного странно. И самую малость страшно. За окном порядочно стемнело, хотя до заката было ещё далеко, но буря не унималась. Время от времени где-то далеко полыхали молнии, а через несколько секунд до Медвежьего озера докатывался звук грома. Пока Диана шла от двери номера к лестнице, свет дважды успел мигнуть. Лампы выключались не полностью, но яркость света заметно снижалась. Юля почему-то позвала её не на кухню для персонала, а в пустой ресторан, поэтому Диана предпочла спуститься по той лестнице, что находилась ближе к нему. Хозяйку гостиницы она обнаружила за барной стойкой. С проворностью умелого бариста Юля готовила капучино. На столике рядом со стойкой уже стояли пузатый белый чайник и чашка, а рядом пара тарелок. На одной мясная нарезка соседствовала с сырной, на другой лежали порезанные овощи и стояла пиала с соусом. «Я подумала, вдруг ты всё-таки что-нибудь съешь?» — улыбнулась Юля, вероятно, заметив удивление на лице Дианы. «Да, надо бы», — пробормотала та, садясь за стол и наливая себе пахнущий мятой чёрный чай. «Спасибо». Свет горел только в этой части зала. Остальное помещение тонуло в полутьме, и это создавало странное настроение. Ощущение конца мира, как будто они остались последними людьми, если не на всей Земле, то как минимум на много километров вокруг. «Ты круто обращаешься с этой штукой». Диана кивнула на профессиональную кофемашину, когда Юля села с чашкой напротив неё. Та в ответ только улыбнулась и махнула рукой, мол, что тут такого? «В ней нет ничего сложного. Раньше мне тоже казалось, что это что-то запредельное. А на самом деле она мало чем отличается от обычной бытовой. Я её быстро освоила, ещё когда в Испании работала». Диана стащила с тарелки кусочек сыра, задумчиво глядя на Юлю. Всё-таки Катя тогда была права. Девчонка всего на 3 года старше, а уже так много успела и столько всего добилась. Оставалось только завидовать и восхищаться. Можно, конечно, фыркнуть и заявить, что ей просто с мужиком повезло, что это он ей всё организовал. Но Диана понимала, это не главное. Ей с мужиком тоже в какой-то момент повезло, и что? Вместо того, чтобы кем-то стать, она добровольно превратилась в его куклу. Красивую, но пустую. И теперь пожинала плоды того выбора. «Классная футболка», — тем временем заметила Юля, видимо, пытаясь завязать разговор. «Оверсайз всё ещё в моде?» Диана посмотрела на себя. В номере ей стало жарко, и она сняла худи, оставшись в позаимствованной у Карпатского футболке, которая, конечно, была ей велика. «Она не моя, а для хозяина как раз по размеру». «Тебе всё равно идёт», — подмигнула Юля, всё-таки заставив её улыбнуться. А потом мягко добавила. «Ты не грусти и не бойся. Мы справимся. Не в первый раз». Ситуация каждый раз выглядит безвыходной, но потом выход находится. Главное — не сдаваться. Даже если Карпатский не отдаст шкатулку, Влад найдёт способ её забрать. Диана покачала головой, стараясь удержать улыбку на лице. Не хотелось выглядеть нытиком. «Честно говоря, я совсем не об этом сейчас думала. Вся эта ситуация... Мой мозг, знаешь, как будто отвергает её. Мысли крутятся вокруг других проблем». «Каких?» «Прости, что спрашиваю. Если не хочешь об этом говорить...» «Да нет, почему?» — торопливо перебила Диана и тут же призналась. «Мне о своих проблемах и поговорить-то особо не с кем. Но если моё нытьё тебя утомит, ты просто скажи, а то я могу увлечься». «Договорились?» «Так что тебя тревожит, кроме кровожадного демона, желающего разорвать тебя на части?» «Это как-то связано с тем, что ты не можешь позволить себе гостиницу?» Диана кивнула и рассказала о том, как потеряла салон, и что пытается теперь адаптироваться к новой жизни, найти квартиру подешевле и какую-нибудь работу. Даже призналась, что подумывает уехать из Шелкова, поскольку ее здесь ничего не держит. «А как же родители?» — удивилась Юля. «Они разве не здесь живут?» Диана криво усмехнулась, потянувшись за очередным кусочком огурца. Под свой рассказ она умяла половину овощей. «Им до меня нет дела. Мы почти не общаемся. Отцу вообще плевать на все. А мать... она не простит мне Кирилла. По крайней мере, пока я не приползу просить прощения на коленях. А я не приползу». «Печально», — признала Юля, явно испытывая неловкость от того, что спросила. «А Карпатский?» «А что Карпатский?» Диана удивленно посмотрела на нее. Юля пожала плечами, смутившись еще сильнее. «Просто мне показалось, между вами как будто что-то происходит. Его отношение к тебе... Я хочу сказать, представляю, как бы он отреагировал, если бы я явилась к нему посреди ночи с рассказом о призраке на моей кухне». Они посмотрели друг другу в глаза и, должно быть, представили что-то очень похожее, поскольку одновременно рассмеялись. «Да уж, между нами что-то происходит, но явно что-то не то», — вздохнула Диана. «Он очень добр ко мне, многое для меня сделал, я ему очень благодарна. И, откровенно говоря, он мне очень симпатичен. Я бы осталась в Шелково только ради него, но ему это не нужно». «Откуда такая уверенность?» Диана помолчала немного и все-таки призналась. «Да у нас тут был момент с продолжением в виде откровенного разговора. Он сказал, мол, ты мне нравишься, но ты достойна большего, потому что ему не нужны серьезные отношения. Мне кажется, когда мужчина так говорит, это означает, что его симпатии недостаточно для того, чтобы решиться поменять привычный уклад жизни. Может, он просто боится его менять?» предположила Юля. И голос ее прозвучал непривычно. Обычно Карпатский удостаивался от нее более резких ноток. «Он взрослый мужчина, переживший серьезную трагедию. Ты знаешь про его дочь?» Диана кивнула, несколько удивленная тем, что Юля об этом знает. Впрочем, Карпатский упоминал, что его напарник, Соболев, дружен с Федоровыми. Вероятно, она узнала все от него. И, скорее всего, недавно. «А потом развод...» продолжила Юля. «Когда у человека в прошлом такое, решиться на новые серьезные отношения бывает непросто, но это не значит, что невозможно». «Может, и так», — согласилась Диана. «Только мне от этого не легче. Работа и новое жилье мне нужны уже сейчас, и надо что-то решать. Но понимаешь, мне 23, и у меня нулевой опыт. Стажа нет. Единственный раз я подрабатывала еще в школе на летних каникулах. Учитывая двухлетний перерыв, мой диплом юриста и так мало чего стоит, а я, к тому же, совершенно не хочу заниматься юриспруденцией. А хуже всего то, что я понятия не имею, чем хотела бы заниматься. В общем, мало того, что мое резюме выглядит жалко, я даже не знаю, куда его послать. А квартира? Я не могу остаться в той, в которой живу. Теперь уж точно нет. Но я так привыкла к ней, что все прочие кажутся мне просто ужасными. А время-то идет. В течение 2 недель я должна переехать, и хорошо бы к этому моменту обзавестись хоть какой-то работой, иначе моих резервов надолго не хватит. В общем, я в каком-то ступоре. Может, кровожадный монстр — это не так уж плохо? Тоже своего рода выход. Судя по Юлиному смеху, Диане удалось сказать это так, чтобы было понятно. На самом деле складывать лапки и сдаваться на милость судьбе она не собирается. «Это обычный страх человека, находящегося в начале нового пути», — уверенно заявила Юля, отсмеявшись. «Кажется, что до конца не дойти, поэтому страшно и начинать. Но знаешь, как говорят, дорога в 1000 шагов преодолевается по шагу. Кстати, у меня есть вакансия ночного администратора. Опыт работы не требуется. Зарплата, вероятно, не та, какую тебе хотелось бы, но весьма неплохая для такой позиции. А еще официальное оформление. У тебя будет хоть какой-то стаж». «И могу бесплатно предоставить жилье, по крайней мере, временно, пока не найдешь себе что-то подходящее». Диана недоверчиво посмотрела на нее. «Серьезно? Потому что даже если это просто какая-то благотворительность с твоей стороны, я все равно соглашусь». «Никакой благотворительности. Мне правда нужен третий ночной администратор. Во-первых, работа ночь через ночь — это не очень-то просто. А во-вторых, лучше иметь резерв на случай болезни или внезапного увольнения. Но найти сотрудника на ночные смены здесь весьма непросто. Буду с тобой откровенна. Моя гостиница недавно открылась, но у нас уже дурная слава. Теперь Юля состроила столь забавную рожицу, что Диана рассмеялась. Да уж, не сомневаюсь. Комнатка небольшая, но для передержки вещей есть пустое подвальное помещение. Ты его знаешь. Они снова нервно рассмеялись, на этот раз обе, и Диана заверила, что ее все устраивает. «Спасибо», — добавила она с чувством. «Это правда мне поможет». Вариант ей действительно нравился. Многие неплохие вакансии содержали требования «стаж работы от 1 года», а продержаться здесь столько вполне реально. К тому же ей не придется тратиться на жилье и на дорогу, а значит, и на бензин. И при этом она начнет зарабатывать деньги. У нее будет достаточно времени подумать, чем же она хочет заниматься. Возможно, она даже сможет получить дополнительное образование, если понадобится. Да, это хороший вариант. Даже если в комплекте идет «Проклятое озеро» и «Монстры». К ней они все равно по какой-то причине тянутся. Не так уж это и страшно. Едва Диана об этом подумала, за окном полыхнула очередная молния, а в ресторане погас свет. Дождь с таким отчаянием молотил в окно, что порой казалось, сейчас разобьет стекло, каким бы прочным оно ни было. Ольга задумчиво посмотрела на настольную лампу, когда свет на пару мгновений сам собой стал более тусклым, прежде чем вернуться к прежней яркости. Она сидела на кровати, поскольку единственное место за письменным столом перед открытым ноутбуком занял муж. «Да, все это вполне возможно», — как раз ответил Нев, с которым они созвонились, чтобы обсудить версию, сформулированную во время мозгового штурма. «Собственно, большинство подобных сущностей именно этим и питается. Человеческими страхами, страданиями, сомнениями и прочими негативными эмоциями. И для ведьмы вполне логично привязать призванную нечисть к шкатулке, ограничить ее свободу обитанием в ней, чтобы обезопасить в первую очередь себя и свое окружение. Тогда почему эта нечисть начала убивать?» — поинтересовался Дементьев. «Скорее всего, причина в исчезновении ограничивающего фактора. Или в том, что у нечисти появилась серьезная мотивация его преодолеть. Но, скорее всего, и то, и другое». «Не совсем понимаю, о чем ты», — признался Дементьев. «Я не силен в этих ваших штучках». Нев снисходительно улыбнулся и пояснил. «Думаю, что ведьма умерла. Причем либо умерла довольно внезапно, либо пропустила тот момент, когда ее силы еще хватало на изгнание нечисти. По-хорошему, ей следовало сделать это, как только она решила больше не практиковать ритуал с камнями. Ведь без них сущность будет голодать, и голод заставит бороться с заточением внутри шкатулки. Одного этого достаточно, чтобы она со временем вырвалась. А дальше есть два варианта. Либо ведьма умерла, и сила, сдерживающая нечисть, исчезла, либо нечисть вырвалась сама и убила ведьму. В любом случае, если она свободна, ведьма мертва». «И какова тогда роль шкатулки во всей этой истории?» — поинтересовалась Ольга со своего места. «Если нечисть вырвалась из нее, «Возможно, полностью связь не разорвана», — предположил Нев. «И тогда нечисть продолжает следовать за шкатулкой, но уже не вынуждена сидеть внутри и ждать, когда ее покормят. Она кормится сама, по-своему воспроизводя ритуал, который практиковала ведьма». «Разрезает и разрывает грудную клетку», — задумчиво проговорил Дементьев. «Чтобы добраться до сердца и забрать тот самый метафорический камень, который ведьма вынимала ритуалом». Нев неопределенно качнул головой, как бы говоря, что это вполне вероятно. «И что же делать?» — снова подала голос Ольга. «Как ее остановить?» Она видела, как Нев набрал в легкий воздух, вероятно, он даже начал что-то говорить, но они этого не услышали. Звонок внезапно прервался, а свет в комнате погас. Экран ноутбука продолжал светиться, но подключение к интернету больше не работало. «Вот чёрт!» — выдохнул Дементьев. «Как не вовремя!» После ужина, который им оставили работники ресторана, Влад предложил Юле помощь с уборкой, но она заявила, что справится сама. Обмолвилась о том, что хочет все-таки покормить Диану. «Или отнесу ей что-нибудь, или все-таки сюда затащу». Влад согласился, что это хорошая идея. поцеловал жену и попросил не задерживаться долго. «Мне все же спокойнее, когда мы вместе». Юля заверила, что скоро придет. Тема ее отношений с отцом и его навязчивого присутствия в их жизни последние несколько дней они касаться не стали, даже когда остались наедине. Это могло привести к новой ссоре, а сейчас были проблемы посерьезнее. К тому же Влад просто не знал, что еще может сказать. Через некоторые ошибки человеку нужно пройти самому. Как бы близкие ни пытались его от этого оградить. Вернувшись в их комнату, Влад щелкнул выключателем и обвел помещение тоскливым взглядом. За окном почти стемнело, истерично выл ветер, потоки воды лились по стеклу. Деревья раскачивало так, словно неведомая сила пыталась их сломать или вырвать с корнем. К счастью, пока ничего такого не произошло. В какой-то момент моргнул свет, но Влад едва обратил на это внимание. Он уже сидел за ноутбуком и искал в папках запись с камеры в общей кухне, сделанную позапрошлой ночью, когда его настигло очередное видение. Влад знал, что не сможет увидеть призрак девушки. То, что он видел, камеры не записывали. Но все равно хотел пересмотреть этот момент. Он продолжал считать видение, если не ключом к разгадке, то по меньшей мере серьезной подсказкой. Только вот он, должно быть, что-то упустил или пока не понял. Влад надеялся, что ему удастся вспомнить что-то полезное, если он пересмотрит момент заново со стороны и воскресит его в своей памяти. Переставив ползунок поближе ко времени происшествия, Влад откинулся на спинку кресла и внимательно вгляделся в экран, дожидаясь момента, когда появится на кухне. Вскоре дверь открылась, и он увидел, как прошел к кухонному гарнитуру, проверил воду в чайнике, включил его. Камера не записывала и не воспроизводила звук, но собственный голос звучал в голове, обращаясь к ночному администратору Даниилу, который, как Влад помнил, стоял посреди кухни и пялился в темный угол. Однако на записи парня не оказалось. Кухня была совершенно пуста, когда Влад вошел. Было видно, что он с кем-то разговаривает, но, как оказалось, говорил он с пустотой. Похоже, именно это он и упустил. Странное поведение нового администратора, его внезапное беззвучное исчезновение. Теперь все это стало понятно. Даниил просто оказался частью видения. Оно, конечно, просто, но как, черт побери, это возможно? Остановив бесполезное воспроизведение, Влад прикрыл глаза и попытался вспомнить, с чего он вообще взял, что видит Даниила. Парень ведь стоял к нему спиной. Его лицо Влад видел только в профиле, то мельком. Он просто сразу решил, что это Даниил. Почему? Потому что это мог быть только он? Потому что парень был похож по телосложению? Влад взял со стола фотографии жертв, которые привезла Диана. Никто особо не хотел в них выглядываться, поэтому никто не возражал, когда он забрал их с собой после обсуждения вместе с записями Карпатского. Ему и самому не хотелось на это смотреть, но сейчас Влад попытался понять, мог ли принять Кочергина за Даниила. Однако имеющееся фото не давало ответа. Лицо и так было плохо видно, к тому же его уродовало начавшееся разложение, а определить телосложение по растерзанному трупу и вовсе практически невозможно. Отложив фотографии, Влад взялся за смартфон. Но замер, так и не набрав номер Соболева. Он вспомнил, как видел в лесу маленькую девочку, которая потом исчезла. Той девочкой, как позже выяснилось, была маленькая Диана. Значит, он не всегда видит мертвых людей. Так может быть, ему все же привиделся Даниил? По той или иной причине. Влад как раз успел сформулировать в голове этот вопрос, когда в комнате погас свет. То, что электричество отключилось, Денис понял только по исчезновению тихого звукового фона, который создавал телевизор. Свет он еще не включал, а сам в этот момент лежал на кровати и смотрел в экран смартфона. Поэтому, если бы в комнате вдруг не стало тихо, он бы и не понял, что что-то случилось. Щелкнув лампочкой над кроватью, Денис убедился, что электричества нет. Вздохнул, встал и выглянул в коридор. Здесь свет тоже не горел. И хотя до заката оставалось еще около часа, а до наступления полной темноты не меньше двух, из-за разбушевавшейся стихии и затянутого грозовыми облаками неба было довольно сумрачно. Его номер находился недалеко от главного холла, Денис даже видел его от своей двери, но он не заметил никакого движения. Либо там было пусто, либо оставшимся сотрудникам отеля было наплевать на возникшие неполадки. Второе казалось маловероятным. Денис уже хотел вернуться в номер, когда услышал за поворотом шаги и голоса. Голоса были женские, и он довольно быстро узнал в одной девушке Юлю, а во второй — Диану. Судя по всему, они приближались к нему. «Привет», — поздоровался Денис слегка смущенно, когда они появились из-за поворота и дружно вздрогнули, увидев его. «Не ожидали кого-нибудь встретить, а в полутьме сразу не разглядишь, кто перед тобой. Простите, не хотел вас напугать. Что с электричеством?» «Пока не знаю. Возможно, пробки выбило», — предположила Юля. «В грозу у нас такое случается. Вот хотим найти Игоря и попросить его посмотреть. Он вроде разбирается в этом». «А где он должен быть?» «В холле. Дежурит вместо охранника». «По-моему, там никого нет. Ну, пойдемте глянем». Он включил на смартфоне, который все это время держал в руках, фонарик, поскольку с ним было все же лучше видно, и они продолжили путь уже втроем. В холле действительно никого не оказалось. Денис поводил лучом света по помещению, заглянул в комнату охраны и даже проверил, что никто не прячется за стойкой, хотя Игорь этого делать определенно не стал бы. Когда открылась дверь в помещение для персонала, все сразу повернулись к ней, но в холле появился лишь Влад Федоров. Узнав, что Игоря нет на месте, он предположил. «Наверное, уже пошел к щитку». «Странно, что до сих пор не включился резервный генератор», — нахмурилась Юля. «Переключение должно происходить в течение минуты». «Никогда ничего не могут сделать нормально с первого раза», — проворчал Влад. «Да мы тестировали, все работало», — словно оправдываясь, ответила Юля. Влад улыбнулся, вероятно, давая понять, что его раздражение не направлено на нее. «А Даниил где?» — поинтересовался он, снова оглядываясь, словно рассчитывал, что просто не заметил парня сразу. «Я разрешила ему сегодня не выходить на смену», — призналась Юля. «Какой смысл ему тут сидеть, если в гостинице полтора человека, и все они при необходимости могут позвонить мне?» Влад кивнул, соглашаясь с тем, что это разумно. На несколько секунд в холле повисла тишина, нарушаемая лишь шумом ливня за окнами. А потом раздался стук в дверь. Все четверо невольно вздрогнули и повернулись ко входу. Денис направил на дверь луч фонарика, и в пятне света они увидели, как несколько раз дернулась ручка, после чего настойчивый стук повторился. Денис инстинктивно попятился, Юля шагнула к Владу, а Влад — к Юле. Диана осталась на месте и лишь обхватила себя руками за плечи. На какой-то момент они все замерли. Стук повторился снова, а потом в высоком узком окне показалось лицо Карпатского. Диана облегченно выдохнула и направилась к двери, но голос Влада остановил ее. «Подожди. Не открывай». Диана замерла и обернулась к нему, тревожно хмурясь. «Но это ведь майор Карпатский. Уверена?» — напряженно спросила Юля. «С чего бы ему тут быть? Я же звонила ему, просила шкатулку». «И он, кажется, был не в восторге от этой просьбы», — напомнил Влад. «Так с чего бы он вдруг сорвался и поехал сюда?» «В такую погоду», — добавила Юля. На лестнице послышались шаги и голоса, замелькал свет еще одного фонарика, и вскоре в холле к ним присоединились Дементьев с женой и отец Юли. «А что происходит?» — поинтересовался последний. «Что с электричеством?» Вместо ответа снова раздался стук в дверь, на этот раз более громкий. В нем чувствовалось раздражение того, кто находился по ту сторону.